Глава 46. Том. Ночью я так и не смог заснуть, прокручивая в голове варианты развития событий. Когда человек долго живет в ожиданиях какого-то момента, он сперва думает, как же много времени еще впереди. Потом перестает за ним следить и с ужасом осознает, что его осталось совсем мало, а он так и не решил, как поступить. Так было и со мной. Когда произошла авиакатастрофа, прошел первый шок. Когда я узнал, что выжил Марк, я был напуган. У меня не было мысли о том, кто виноват и как придется выкручиваться из этой ситуации. То, о чем страшно было даже подумать. То, чего не должно было случиться. То, что беспощадным вихрем ворвалось в нашу жизнь, было реальностью. Жестокой, несправедливой реальностью. Это был урок, который нужно было усвоить. Вот только цена этого урока была непомерно высока. 127 жизней. Этот груз вины, который давил на плечи Марка, давило на меня. Шли дни, которые превращались в недели, и груз становился все тяжелее. Началось судебное следствие. Стали искать виноватых в произошедшем. Допрашивали диспетчеров, Алексея и Игоря, тех, кто работал в ту злосчастную ночь. Изъяли видеозаписи с камер наблюдения, все аудиозаписи и переговоры. Но винить диспетчеров было не в чем. Они сделали все, что могли. Без связи с бортом работать было сложно, практически невозможно. Оставались еще техники, слушание которых должно было состояться позже. Марк и я. Два человека. Один из которых пострадал больше остальных. Словно пешка в чьей-то игре, Марк сел в самолет, не думая, что его жизнь в этот день могла оборваться. Как могла оборваться и жизнь Кейт. Кто-то дал им второй шанс, но они не могли им воспользоваться. Или могли, но не знали, как именно. А я? Я по-прежнему считал, что должен был послушать Марка и сделать то, что говорил он. Да, возможно, репутация компании могла пострадать. Мы могли выбиться из рейтинга и спуститься ниже, но сейчас нас вообще нет в рейтинге. Потому что пока идет разбирательство, рейсы временно выполняет другая авиакомпания. Том, в комнату зашла жена с сыном на руках. Ты так и не смог уснуть? Не смог, подтвердил я. У тебя такой важный день, сокрушалась она. Нужно было выспаться. Нужно было. Но у меня слишком много мыслей. Сколько времени? 7:30 утра. Значит, пора начинать собираться. Она подошла, чтобы поцеловать меня и пожелать удачи. И я снова погрузился в мысли о том, что скоро это будет в последний раз. Я был уверен, что суд решит дело не в мою пользу. И не верил ни себе, ни кому бы то ни было. И даже отказался от услуг адвоката. Подъехав к зданию суда, я взглянул на часы. Оставалось около 20 минут, чтобы собрать воедино все мысли и чувства и войти в это здание с холодным, незамутненным разумом. Выйдя из машины, я оглянулся в поисках Марка. Он обещал, что будет здесь. «Вижу панику в твоих глазах», — раздался насмешливый голос позади меня. «Но я приехал, как и обещал, и привез помощь. Правда, пока только на словах и в лице Алекса, но следующий шаг продуман до мелочей». «Привет», — Алекс пожал мне руку. «Я посмотрел документы. В них много нестыковок, и это может быть хорошей зацепкой». «Извини», — вынужденно перебил я его, доставая телефон, который настойчиво вибрировал у меня в кармане и внимательно посмотрел на Марка. «Готов встретиться с ней здесь и сейчас. Предполагаю, что Кейт приехала, чтобы поддержать меня». Марк неуверенно повел плечом, что-то пробубнил себе под нос, из чего я сделал вывод, он не против. «Слушаю, Кейт», — намеренно мягким тоном сказал я, увидев, что Марк закатил глаза. Ничего, ему полезно поиграть в ревнивца. Может, мозги на место встанут. Том, ты уже на месте? Я буду через несколько минут, стою в пробке. Тебя должен встретить адвокат у здания суда. Какой адвокат? Удивился я. Сестра Марка нашла адвоката. Он готов побороться за справедливость и твою свободу. Его зовут Себастьян. По словам Леи, он просто мастер. Я не очень поняла, как он выглядит, но она сказала, что мы сразу поймем, что это именно он. Кейт отключилась, не дав мне задать ей волнующие вопросы. «Марк, Обратился я к нему, убирая телефон в карман. «Ты давно не разговаривал с сестрой?» «Я настолько зол за ее игры тайн, что вообще не хочу с ней разговаривать». Снова пробурчал он. «Значит, ты не в курсе того, что она нашла мне адвоката?» «Лея», — уточнил он, — «у тебя есть еще одна сестра?» «Насколько мне известно, нет». «Но как она...» — он вздохнул. «Понятно. Кейт». Я кивнул и посмотрел на двери суда. Потом на часы. «Пора». «Кажется, я знаю, кого нашла Лея». Тоном то ли удовлетворенным, то ли разочарованным, сказал Марк. «Это же Себастьян. Том, считай, ты в безопасности. Пошли, я его вижу». Я растерянно посмотрел на здание суда. Возле него маячило несколько человек. Женщина в платке и с коляской явно не была Себастьяном. Мальчик лет 18 с волосами ярко-зеленого цвета. Тоже мимо. И мужчина среднего возраста, руки которого были полностью забиты татуировками. В ушах блестел пирсинг, короткая стрижка, уложенные гелем волосы, кожаные брюки в руках, кожаная куртка. Эффектный мужчина. Явно это был тот, кого я искал. На юриста он был мало похож, на адвоката тем более. «Вы тоже видите, что и я», — на всякий случай уточнил я у Марка и Алекса. «Да-да, это тот самый Себастьян. Не обращай внимания на его внешний вид. Под своеобразным стилем скрывается невероятно толковый специалист». Алекс лишь пожал плечами. «Только не говори, что тебе приходилось участвовать в суде». Вновь посмотрел я на друга. «Мне нет. А вот сестре приходилось, и он однажды ее спас. Не задавай сейчас лишних вопросов», — остановил я Тома. «Сконцентрируйся на своем деле». «Приветствую, Себастьян», — улыбнулся Марк, когда мы подобрались ближе. «100 лет тебя не видел». «Марк?» — прищурился он. «Рад видеть, дружище». Мужчина пожал мне руку. «Слышал, что с тобой произошло. Очень жаль». Сочувственно покачал он головой. «Спасибо», — Марк кивнул. «Но мы здесь за другим. Алекс, дай, пожалуйста, документы». «Сестра рассказала тебе суть проблемы?» «Да, вкратце. Я так понял, что основная проблема с документами? Подписали документы о том, что была проведена проверка, которой не было, а деньги фактически украдены?» «Ну, это если очень вкратце», — вмешался я. «Основная проблема кроется в том, что самолет, который разбился, не прошел проверку, на которую его отправили. Однако по закону, после предыдущей проверки должно пройти не менее 8 или 12 лет. А как выяснил Том, проверка проводилась 6 лет назад, еще до того, как он стал руководителем Deutsche Airlines», — начал Алекс. «Но я работаю уже больше 6 лет и уверен, что проверка не проводилась. У меня с собой все документы, и бортовой номер данного самолета во внутренних отчетах отсутствует. Я взял на себя смелость позвонить бывшему руководителю, который, несомненно, не захочет подставлять себя. По крайней мере, я так думал, но...» Марк, я и Себастьян смотрели на Алекса с надеждой и нескрываемым любопытством. Неужели бывший глава авиакомпании решится подставить себя ради спасения человека, которого он даже не знает? «Но Густав тяжело болен. Ему осталось жить от силы месяц, может быть, два. Он уверен, что в силу состояния его здоровья ему не грозит тюрьма, и он готов дать показания в пользу Тома. Самолет действительно не проходил проверку 6 лет назад, на которую он был направлен из-за постоянного сбоя в системе навигации», — ликующе закончил Алекс свою речь. «А значит», — медленно растягивая слова, вмешался Марк, «основная вина лежит на нем?» «Сложно сказать сейчас, кто виноват, но это может стать шансом на спасение». «Вы абсолютно правы», — спокойно сказал Себастьян. «С юридической точки зрения Том не нарушил ни одного закона и не обязан был проводить дорогостоящую проверку самолета, когда не подошел срок. Мог, да, но не был обязан». «Когда может приехать на слушанье Густав?» «В этом и кроется основная проблема», — вздохнул Алекс. «Он практически не выходит из дома, поэтому сегодня вариант с его присутствием мы не рассматриваем. Мы можем отсрочить слушание, если предоставим документы, которые я принес». «Зависит от судьи», — задумчиво отозвался Себастьян. «Но я сделаю все возможное, чтобы состоялось повторное слушание». «Алекс, верно?» — посмотрел он на него. «Да». «Сможешь быть сегодняшним свидетелем?» «А для чего же я тогда здесь?» — развел он руками. «Спасибо», — отозвался Марк. «Не за что. Рад, что ты перестал сидеть взаперти и нашел себе дело», — улыбнулся Алекс уголками губ. «Я не опоздала?» Внезапно раздался голос Кейт позади меня, и все — Алекс, Марк, Себастьян и я — одновременно обернулись на ее голос. Я обратил внимание на то, как меняется выражение лица Кейт, с радостного на задумчивое, как она нахмурилась, как автоматически прижала руки к животу, которого еще не было. Она делала так постоянно, рефлекторно и неосознанно. Заметить это мог только тот, кто знал о ее беременности. Я краем глаза обратил внимание на то, как напрягся Марк, молча прожигая ее взглядом и не решаясь заговорить первым. Я подумал, что пора входить внутрь, потому что вот-вот начнется слушанье. А потом Кейт сделала то, чего никто не ожидал.